то был некий барон фон Гайнесбург. Несколько лет назад, когда Джованни со своим отцом поспешали в обратном направлении, то бишь из Италии в Чехию, у этого родственника им оказали приятный, по-австрийски радушный прием, продолжавшийся две незабываемые недели. «Твоя мать немка?» — спросил Петр. «Тиролька из прекрасного дворянского рода, ведущего родословную чуть ли не со времен Карла Великого», — пояснил Джованни. «Это от нее у меня голубые глаза и белокурые волосы, а от отца фигура и лицо». «А моя мать», — вспомнил Петр, — «дочь, не знаю, как сказать по-итальянски, холостильщик, ну, то есть человек, который холостит животных». Джованни подсказал и вдруг вздрогнул, словно испугавшись чего-то. «Это ты серьезно? Твой дед с материнской стороны был обыкновенным кастраторе?» «Да, обыкновенным кастраторе», — отозвался Петр. «Не огорчайся», — сказал Джованни. «Наш великий Боккаччо вспоминает, что у Сократа родители были совсем необразованные люди. У Еврипида и Демосфена не лучше того, и он замечает по этому поводу: Бог весть, от каких мерзавцев и негодяев мы получаем наследство свои бессмертные души и прекраснейшие свои свойства». «Вот и я не знаю, что унаследовал от своего деда кастратора», — сказал Петр. «Без сомнения, бесстрашие, когда надо резануть по-живому», — совершенно серьезно определил Джованни. «Какой бы Джованни ни был, — подумал Петр, — а он не чванится своей родословной, не кичится тем, чего сам лично не заслужил. И это очень благородно и в высшей степени мило с его стороны». По-прежнему было тепло и сыро. Южный ветер гнал над лесом низкие тучи. Быстро темнело. Дороги развезло, но не настолько, чтоб не проехать. Колеса кареты погружались в грязь, но не застревали. И лишь в один из дней экипаж дважды пришлось вытаскивать, дергая за колеса. Петр последовал примеру графа Гамбарини и по дороге развлекался стрельбой из превосходной пищали Броккардо. Бенвенуто Челлини в своем жизнеописании рассказывает о своих стрелковых достижениях вещи настолько поразительные, что лишь авторитет великого мастера и искателя приключений заставляет нас слепо ему верить. Среди прочих удивительнейших и невероятнейших происшествий случай с диким голубем, который, испугавшись пальбы неискусных охотников, спрятался в деревянную будку, что было вполне разумно, однако для голубя несколько неожиданно и непривычно. Затем голубь осторожно высунул головку, что, напротив, было совершенно безрассудно, потому как автор «Персея» с расстояния 50 шагов эту головку легко снес одним выстрелом из своего Броккардо. Вот и Петр, решив сравниться с маэстро в искусстве стрельбы, бил по дороге фазанов, зайцев и бекасов. А спаниель Барукко, радостно тряся ушами, проворно и самоотверженно отыскивал и подносил их. Это было столь же увлекательно, сколь и пользительно, так как в дорожных харчевнях, где они останавливались, в это дремотное время года готовили только перловую кашу для домашней челяди.